Глава вторая. Полуночные откровения. Объявление Его Величества оказалось для меня настоящим потрясением. И дело было не столько в самом факте помолвки, сколько в моей собственной реакции. Я-то опрометчиво считала, что давным-давно смирилась с мыслью, что когда-нибудь непременно выйду замуж за того, на кого укажет сиятельный герцог, глава рода. Но оказалось, что размышления о далекой и весьма размытой перспективе и внезапно оглушившая реальность плохо сочетаются между собой, да еще и личность будущего супруга. Нет, лично нынешний лорд Искиган и герцог Ротарийский друг другу ничего плохого не сделали, кажется, даже ни разу не воевали, по крайней мере, я об этом не слышала. Они недолюбливали друг друга по наследству. И все из-за женщины. Я знала эту историю, как же иначе. Несколько веков назад благородный лорд Ларс Искиган и первый герцог Ротарийский Ральф Морган влюбились в красавицу Сьюзан. Она принимала ухаживание обоих, но в итоге выбрала герцога Ротарийского, сама или по подсказке опекуна уже не имела значения. Лорд Искиган не пожелал смириться с поражением, выкрал чужую невесту практически из-под венца, увез в заснеженный морозный Эллерхейм и тут же женился на ней сам в замковой часовне. Оскорбленный Ральф Морган с войском явился к стенам замка снежных лордов уже через 2 дня и взял его в осаду по всем правилам военного искусства, так что и мышь не проскочила бы незамеченной. Наступило шаткое равновесие. Взять замок герцог не мог. Но и защитники тоже ничего не могли поделать с расположившимся у стен войском. Его сиятельство привел с собой достаточно магов, чтобы суметь защитить солдат от магического мороза и снежных духов. Ротарийский не желал отказываться от невесты, и Искиган не собирался отдавать жену. Мнением самой новоявленной леди никто, разумеется, не интересовался. Семейным счастьем лорд Ларс, впрочем, наслаждался недолго. Молодая супруга оказалась слаба здоровьем и в считанные недели зачахла во льдах, словно нежный первоцвет. Герцог Ротарийский вполне справедливо обвинил соперника в ее смерти и получил взаимное обвинение в том, что это его войско перекрыло все входы и выходы, потому целители не успели прибыть вовремя. Осада потеряла всякий смысл, потому после еще нескольких коротких боев Ральф Морган вместе с войском отступил. Но не просто так. Среди людей снежного лорда нашелся предатель, который передал герцогу тело Сьюзан и храмовую книгу с записью о заключенном браке. Мрачная ирония. Ларс выкрал девушку накануне свадьбы, а Ральф — накануне погребения. Когда Искиган узнал о произошедшем, было поздно. Морган успел добраться до своих земель, похоронить бывшую невесту в родовой усыпальнице и уничтожить книгу, единственное документальное свидетельство брака Ларса и Сьюзан. На этом трагичная история любви и соперничества закончилась, и началась долгая грызня по поводу прав на приданое покойной, так как опекун Лэри Сьюзан, единственный и последний из ее родных, пал у стен замка лорда Искигана. По сути, ни тому, ни другому наследство было не нужно. Просто хотелось посильнее ужалить соперника и отстоять свое право на любимую женщину хотя бы после смерти. Спорные земли, составляющие большую часть приданного, за эти века были несколько раз перепроданы, и у Морганов остался лишь один боевой артефакт средней мощности. Второй, точно такой же, хранился у Искиганов. Ценность артефактов состояла в том, что они были универсальными — а для подзарядки им хватало остаточных эманаций магии в пространстве. Минус — они не могли работать друг без друга. Собственно, именно артефакты были той пресловутой костью, которую враждующие семейства с упоением грызли уже не первый век. Каждая из сторон считала себя единственно и законно владеющей обоими артефактами и требовала от врага немедленной передачи недостающего имущества. И каждой они бы пригодились. Да и вообще за прошедшие столетия список претензий благородных семейств друг к другу разросся до безобразия, чему немало способствовали законники-крючкотворы. В общем, учитывая предысторию, Я была практически уверена относительно минимум одного пункта в перечне моего приданого. Но все-таки враг рода в качестве жениха меня, мягко говоря, смущал, как и его реакция на королевскую милость. Мне показалось, что лорду Аларику было совершенно неважно, жениться или нет. Легкое недовольство относилось лишь к кандидатуре невесты. А еще я абсолютно не хотела на север. Там холодно, в конце концов, сугробы по пояс, сосульки в человеческий рост и такие морозы, что кипяток замерзает, пока ты его наливаешь в чашку. В общем, Злолушка была однозначно против замужества. Немедленно поговорила бы на эту тему с отчимом, но его сиятельство герцог и мой шерхов жених сразу после преснопамятного объявления ушли при содействии короля обсуждать вопросы приданого, выкупа и обещанного финансового участия короны в нашей, моей, какой кошмар, скорой свадьбе. «Зларис», — герцогиня Ротерийская легонько коснулась моей руки, вырывая из невеселых мыслей. «Дорогая, нас ждут швеи. Пока мужчины заняты обсуждением финансовых вопросов, с тебя успеют снять магические мерки. Ты будешь самой красивой невестой, моя девочка». Мне захотелось взвыть, упасть на паркет и забарабанить по нему руками и ногами с криком «Не хочу!». Но я не могла позволить себе опозорить семью, тем более к нашему разговору жадно прислушивались. О, придворная знать обожала сплетни. А что могло быть интереснее, чем анонсированный его величеством союз между двумя враждующими благородными семьями? Оставив Николь на попечении графа Ридли и его семейства, мы покинули бальный зал. Пользуясь тем, что в коридоре было пусто, я тихо спросила: «Мама, ты знала? Только честно». «Риордан ничего мне не говорил», — покачала она головой. В голосе матери скользнула едва слышная горечь, которая тут же сменилась звенящей уверенностью. «Но он любит тебя не меньше, чем Николь, Лара, гордится тобой и никогда не заключил бы союз, который может тебе навредить». Я так и подумала, что он исключительно из большой отцовской любви решил выдать меня за его снежность из Кигана, поджав губы, бросила я. Мать негромко рассмеялась удивительно мягким серебристым смехом и ласково попеняла. «Упрямится. Вы с герцогом похожи гораздо больше, чем тебе кажется. А что до лорда Аларика, я не слышала о нем ничего дурного, Зларис. Уверена, что один из сильнейших боевых магов Лигарии не станет опускаться до войны с собственной женой. Он тебя не обидит». «Я не хочу за него замуж», — едва слышно шепнула я. «Терпеть не могу сугробы. И сугробов тоже. А он сухой, холодный и бесчувственный», — не удержалась и буркнула. «В общем, Злолушка против». «Ты успела это понять за один танец?» Уголки маминых губ совершенно точно подрагивали в улыбке. «Зларис, милая, я понимаю, что ты немного шокирована столь резкими переменами в судьбе, но это приказ короля. Мы не можем с ним спорить». «Можем. Еще как можем. Вот только последствия для рода окажутся плачевными». Я вновь вспомнила брошенную в лицо снежному лорду фразу «Воля монаршей семьи, закон», и стиснула зубы. «Вот ведь ширх! Напророчила, называется!» «А моя учеба, выбросила я последний козырь. «Мне ведь осталось лишь пройти преддипломную практику и сдать выпускные экзамены. Может, свадьба все таки подождет? «Думаю, тебе лучше обсудить этот вопрос с его сиятельством», — после недолгого молчания произнесла мать. «Или с лордом Искиганом. Вряд ли он будет против, чтобы ты закончила учебу». Я ничего не ответила, но слова сиятельной герцогини зажгли в моем сердце огонек надежды. «И правда, брак ведь не означает, что мы с супругом обязаны жить под одной крышей. Вернусь в академию, а за полгода что-нибудь допридумаю. А даже если нет, по крайней мере, несколько месяцев мы с его снежностью будем жить дружно и счастливо, ведь Эск еще дальше от морозного Эллерхейма, чем Ротерийский замок». «А может, еще удастся отговорить лорда Аларика от брака?» — мелькнуло в голове. «Он дружен с кронпринцем. Значит, для его рода королевская немилость будет не столь долгой, как для нашего. Лорд Джордан Наверняка убедит его величество простить непокорному снежному лорду отказ жениться на назначенной невесте. И с отчимом я тоже непременно поговорю. Должен же он ответить любимой дочери, зачем вообще устроил эту аферу. В том, что дело далеко не только в прекращении старой вражды, я не сомневалась. Его сиятельство Риордан Морган преследовал совсем иную цель и исключительно ради ее достижения устроил этот брак. Любопытно, что же, по его мнению, я должна сделать? Разнести северное гнездо из киганов по камешку, завершив то, что так и не удалось далекому предку отчима? От этой мысли почему-то стало смешно. Мой дар был далеко не так силен, да и замок снежных лордов наверняка и не такое переживал. Но об этом я узнаю позже. А пока меня ждали снятие магических мерок и, какое горе, возвращение в бальный зал. Я не имела права портить праздник Николь, который по прихоти, то есть милости Его Величества, неожиданно пришлось с ней разделить. Поговорить с отчимом удалось ближе к полуночи, когда королевская чета покинула бал, тем самым давая негласное позволение расходиться и прочим гостям. Я к этому времени успела принять несколько десятков насквозь фальшивых поздравлений и пережить еще два танца с женихом. Чтобы там лорд Аларик не думал о навязанном браке, о правилах хорошего тона он не забыл и не стал выставлять меня в неприглядном свете, исчезнув сразу после объявленной помолвки. Нам достались кадриль и вальс, и в этот раз танцевали мы молча. Я украдкой разглядывала будущего мужа, отмечая ровные и четкие черты лица, выразительный упрямый подбородок, убранные в низкий хвост и сине-черные волосы. Снежный лорд был хорош с собой, несомненно. Все портили только глаза, холодный зеленоватый лед без малейшего проблеска эмоций. Лэрд Аларик казался отстраненным, безукоризненно вежливым и насквозь холодным. Вот уж точно, сугроб. Я ничуть не ошиблась в первоначальной оценке. Очень хотелось сорвать с него маску равнодушия. И дело было вовсе не в том, что я хотела произвести на него впечатление. Совсем не хотела. Это было не в моих интересах. А что сердце билось чаще, так исключительно от негодования и физических нагрузок, а не от того, что, повинуясь рисунку танцев, я раз за разом возвращалась в объятия горячих сильных рук. И уж тем более не от мысли о том, что уже завтра эти самые руки будут прикасаться ко мне далеко не так целомудренно. С полным ширх на то правом. Да, знаю, благородный Лартист не пристала ругаться даже мысленно, но в этой ситуации удержаться было решительно невозможно. Наконец вальс закончился, лорд Аларик вернул меня под опеку мамы и отчима и покинул бальный зал. Я требовательно взглянула на герцога всем своим видом, давая понять, что пришло время очень серьезно поговорить. Его сиятельство не стал меня томить. «Лэрд Виторио», — обратился он к будущему зятю, — «не откажите в любезности, поухаживайте за Лэри Эмалис и Лэртис Николь. Нам со старшей дочерью необходимо кое-что обсудить, поэтому мы вынуждены покинуть праздник». Граф Ридли охотно уверил, что оправдает доверие герцога, и лично у меня не было причин сомневаться. Кажется, лэрд де Алсо действительно любил Николь, а сияющее личико сестры подтверждало чувства взаимны. Но хоть кто-то будет счастлив в браке. Поймав вопросительный взгляд Николь, я улыбнулась ей так искренне, как только могла, давая понять, что все в порядке. Не хватало еще заставлять ее переживать. До отведенных нашей семье гостевых апартаментов пройдоха отчим и тут не оплошал, обо всем позаботился, дошли в молчании. Начинать важный разговор в коридоре не хотелось, ведь в королевском дворце и у стен могли быть уши, а в покоях его сиятельство мог активировать один из артефактов, гарантирующих, что наша беседа останется приватной. Войдя в гостиную, герцог указал мне на одно из кресел, сам сел напротив и плеснул из стоящей на низком столике бутылки с несколькими сургучными печатями густой янтарно-красной жидкости в два пузатых бокала. Камень в перстне на его руке не изменил цвет, а по комнате тут же поплыл виноградный аромат с легкими ягодными нотками. «О чем ты хотела поговорить, дочь?» как ни в чем не бывало, поинтересовался его сиятельство. «О своей сегодняшней помолвке и завтрашней свадьбе», — таким же ровным тоном отозвалась я и мстительно добавила. «Папенька!» «Согласен, сроки могли быть и побольше», — согласился герцог, поднося к губам бокал с вином. «Но его величество решил, что вражда между нами и искиганами и без того затянулась. Уверяю тебя, корона щедро оплатила спешку, а свадебные торжества будут достойны нашего рода». «Вы все знали заранее», — перебила я. «Это решение было принято не сегодня». «А я не говорил, что оно было принято сегодня», — благодушно отозвался его сиятельство. «Мы с его величеством почти год вели переговоры о браке одной из моих дочерей со снежным лордом, прежде чем достигли согласия в некоторых вопросах. Инициатором был король, если тебя интересуют подробности». Я едва не задохнулась от возмущения. Целый год где-то в кулуарах решалась моя судьба, и при этом любящий отчим и словом не обмолвился на этот счет. Зато успел пристроить Николь, чтобы у короля не осталось соблазна настоять на браке снежного лорда с истинной Морган. Отнимать возлюбленную у своего племянника монарх ожидаемо не стал. Зато теперь понятна спешка. Его величество опасался, что и вторая сестра, то есть я, заключит помолвку с кем-нибудь еще, и его планы пойдут прахом. В самом деле, не станет же любящий отец мешать счастью дочери. Одновременно я восхищалась тем, как умело герцог разыграл выпавшие ему карты и наверняка вытряс из Дрейгана VII немало привилегий для рода и негодовала, что стала в этой игре разменной монетой. «Я против», — холодно заявила, подаваясь вперед. «Вы сами твердили, что Аларик Искиган — враг ротерийским. Я не выйду замуж за снежного лорда». «Куда ты денешься, девочка моя?» — по-доброму усмехнулся герцог. «Это твой долг перед родом». «Не совсем мой», — отказалась я от сомнительной чести. «Вы, лэрд Риордан, прекрасно знаете, что я не Морган по происхождению». «Знаю», — кивнул отчим, и в его взгляде мелькнуло одобрение. «Ты Морган по духу, а это куда важнее». «И вы, не желая смешивать кровь с заклятым врагом, решили отдать ему дочь по духу?» — хмыкнула я. «Очень удобно, к слову, преклоняясь перед вашей мудростью. И опалы избежать удалось, и привилегии выторговать». «Ты забываешься», — мягко проронил герцог, но я отчетливо услышала звенящую в его голосе сталь. «Если желаешь устроить истерику, разговор на этом окончен. Но свадьба состоится в любом случае». Я стиснула зубы так, что они едва не заскрипели. Да, кажется, стремительно приближающееся семейное счастье отвратительно влияет на мой и без того не слишком кроткий характер. Намек на то, что глава рода без размышлений воспользуется своим правом и прикажет мне согласиться, был прозрачным. И сейчас у меня оставалось всего два варианта — продолжать упорствовать в бессильной злобе или же взять себя в руки и все таки выслушать причины, побудившие отчима дать согласие на мой брак со снежным лордом. Я выбрала второе. Протянула руку за своим бокалом, сделала глоток, чуть поморщилась, потому что вино оказалось неожиданно крепким и прокатилось по горлу огненным потоком, и произнесла: «Простите, ваше сиятельство, я готова вас выслушать». «Верное решение», — одобрительно отметил отчим. Немного помолчал, покачивая в ладони бокал и о чем то размышляя, затем поднял на меня суровый взгляд. «Корона планирует в ближайшее время начать значимый проект, связанный с созданием боевых артефактов. Новые разработки позволят обеспечить полную безопасность границ. Как ты знаешь, крупнейшие производства боевых артефактов принадлежат нашему роду, поэтому участие Морганов даже не обсуждается. Никто другой не сможет обеспечить беспрерывный цикл и выполнить заказ в срок. Но крупнейшие залежи рения, необходимого для новых артефактов, находятся, угадаешь, в чьих владениях?» «Во владениях Аларика Искигана», — понятливо продолжила я. «И даже королевский приказ не заставит его вести дела совместно со старым недругом. Корона разорится, пока убедит вас обоих». И потому Его Величество, как опытный политик и хороший экономист, решил купить кого-то одного, — усмехнулся отчим, подтверждая мою догадку. Брачный союз обошелся короне вдвое дешевле. Он сделал паузу, чтобы отхлебнуть еще вина, и я тут же воспользовалась ею, чтобы спросить, «Почему я?» «Николь не справится», — на губах отчима появилась едва заметная улыбка. Она пошла в мать. Мягкая, послушная, тихая. Север убьет ее. Он не любит нежные и беззащитные цветы. Ты другая, Лара. Магия рода признала и приняла тебя, усилила твой дар. Ты стойкая, сильная, умеешь принимать решения и просчитывать их последствия. И в тебе есть внутренний огонь и та сила, которой не хватает твоей сестре. Немного помолчал и тихо добавил. Твой отец гордился бы тобой, девочка, так, как горжусь я, и ни капли не сожалею о решении принять тебя в род. Никогда не жалел. Глаза предательски защипало, но я сумела взять себя в руки и не разреветься. Я знала, что герцог сейчас искренен со мной, и от его признания перехватывало дыхание. Прикрыла глаза, окончательно успокаиваясь. Все эти годы я до смерти боялась оказаться недостойной. Отчим ни разу не напомнил о моем происхождении, но я-то знала и на всякий случай заранее не доверяла. Еще и вдовствующая герцогиня Клэр, новоприобретенная бабушка, не упускала возможности напомнить мне мое место. Нет, она не оскорбляла меня или маму, действовала намного тоньше и при каждом удобном случае ненавязчиво давала понять, что я недостойна носить фамилию Морган. А я всегда умела делать правильные выводы из услышанного. Жаль, была слишком мала, чтобы задуматься еще и о причинах, потому слова вдовствующей герцогини пустили ядовитые ростки в моей душе. Стыдилась, украдкой ревела, а потом ревновала к новорожденной сестре, не понимая, что делить нам нечего. Только сейчас я осознала, сколько на самом деле лорд Риордан сделал для меня. Он действительно любил меня как родную. Иначе не позволил бы уехать из замка, принимать решения, не поддерживал бы все эти годы. И он всегда, всегда называл меня дочерью. По стене, которую я так старательно возводила все это время, прошла первая широкая трещина. Увы, момент выдался не самый подходящий. «Почему вы уверены, что справлюсь я?» — уточнила у его сиятельства, решив отложить всестороннее переосмысление на потом. Сейчас у меня были другие, более важные вопросы. Не похоже, что лорд Аларик горит желанием жениться, что помешает ему избавиться от неугодной супруги. «Клятва», — с широкой улыбкой пояснил герцог. «Твой будущий муж дал слово мне и королю, что не обидит тебя, не причинит намеренного вреда, не попрекнет твоим происхождением и будет относиться с надлежащим почтением. Полагаешь, иначе я бы стал рисковать твоей жизнью. Если лорд нарушит обещание, ты в любой момент можешь обратиться за помощью ко мне или к его величеству. Артефакт для связи я дам». Я кивнула. Что ж, уже лучше, чем ничего. По крайней мере, поддержка семьи у меня остается. Но грядущий брак по-прежнему не вызывал у меня восторга. Отчим, похоже, понял это по выражению моего лица, потому что улыбнулся еще шире и произнес: «Что же касается длительности вашего брака, дорогая, все зависит от тебя. Я дал королю слово, что не стану препятствовать вашему союзу со Снежным Лордом и сделаю все, чтобы ты сказала «да» во время брачного обряда. Понимаешь?» «О, я прекрасно понимала. Его сиятельство только что сделал мне лучший подарок из возможных». Он прямым текстом сказал, что мой долг перед родом заканчивается сразу после свадьбы. «И если лэрд Аларик пожелает со мной развестись, — протянула я, — то мы с герцогиней не станем вмешиваться, — охотно подтвердил отчим, — и примем тебя обратно, — достал из нагрудного кармана и положил передо мной пару крохотных сережек-гвоздиков с голубыми бриллиантами. А это, милая, чтобы у вашего брака не было последствий. Достаточно носить их четверть часа в день. Не волнуйся, определить в них артефакт невозможно. Я густо покраснела и сгребла серьги со стола. Его сиятельство продумал все, даже столь деликатные моменты. Последствий брака я тоже не желала, но обсуждать, как избежать их с отчимом, стало бы в последнюю очередь. Он все-таки был мужчиной. Чтобы скрыть смущение, выпалила только что пришедшую в голову идею. «А если лорд Искиган сам откажется от брака?» «Исключено», — мотнул головой герцог. «Он не станет загонять свой род в опалу». «А если я сумею его убедить?» — настаивала я, почуяв, что случайно отыскала великолепную возможность все-таки избежать этого союза. «Что по этому поводу говорит ваша сделка с его величеством?» «Так не хочешь замуж?» — понимающе усмехнулся отчим. «Этот момент мы не обсуждали, Лара. Сумеешь убедить Лэрта Аларика отказаться от брака, можешь считать себя свободной от обязательств», — помолчал немного и добавил. «Но ты зря потратишь время, он не откажется». «Зато задумается, что такое жить с настоящей Морган», — хмыкнула я, поднимаясь. «Подготовлю почву для развода. Вы, папенька, ведь не давали слова, что я не буду обижать будущего супруга?» Его сиятельство лишь отсалютовал мне бокалом и сообщил. «Апартаменты Лэрта из Кигана по соседству с нашими?» Его величество решил, что раз смирить старых недругов, так с размахом. А невесте, как ты понимаешь, после помолвки разрешено оставаться наедине с женихом. Звукоизоляция здесь на высоте, королевский дворец как-никак. Но если что-то пойдет не по плану, сорви снежинку со своего браслета, и я приду на помощь. «Вы это предусмотрели?» — удивленно воскликнула я, переведя взгляд на украшение. «Судил по себе», — хищно улыбнулся герцог. «Я на твоем месте поступил бы так же, Зларис. Боролся бы до последнего и не упускал ни единой возможности. Даже без малейшего шанса на успех. Дерзай, доченька». Я кивнула и поднялась, отставив бокал с недопитым вином на столик. Внутри крепла необоснованная уверенность, что я сумею убедить лорда Аларика отказаться от брака. Кажется, мне совершенно нельзя пить. Но, не дойдя до двери нескольких шагов, остановилась и обернулась. «Ваше сиятельство! Меня терзает любопытство. Помолвка Николь с графом Ридли — это случайность или тоже результат ваших интриг? Уж больно удобный кандидат в мужья, а его величество точно не станет препятствовать этому союзу». Вопрос был, что называется, на грани, и я рисковала вновь вызвать неудовольствие отчима. Была почти уверена, что он не ответит, но лэрд Риордан меня удивил. «Скажем так, я надеялся, что Виторио проникнется нежным очарованием Николь», — благодушно отозвался герцог. «И создал все условия, дабы молодая чета разглядела друг друга. Предупреждая твой следующий вопрос, нет, никакой магии, все честно. Граф Ридли станет для Николь хорошим мужем». С этим я тоже была согласна. Судя по взглядам, которые бросали друг на друга молодые влюбленные, на первом месте в этом союзе стоял вовсе не точный холодный расчет. Не удивлюсь, если сестра пылко умоляла отчима дать разрешение на этот брак. Ну что ж, она свое счастье отстояла. Пора и мне сделать то же самое. Я оставила герцога наедине с початой бутылкой и решительно направилась прочь из гостиной. Пришло время навестить снежного лорда и убедить его, что жениться на мне — крайне плохая затея.